А с кем? Да и не так это просто. Юра запнулся, понизил голос и прекратил читать вслух. «Чего это ты замолчал? Или твой друг тухлятинки попробовал и тебя приучает? Смотри, Юрка, не испорть желудок!» – засмеялся Расманов. «А ты дубина, Олег! В каждой пепельнице чего-то разглядываешь. Белоглазов тебе не чета, это голова. Любой вопрос он всегда рассматривает как ученый со всех сторон», – вмешался Самсонов. Юра читал и морщился. Только описывал своего консультанта, какого-то крупного геолога, оказавшегося двурушником. Тут Белоглазов не только высказывал свое сочувствие, но и возмущался формальным разбирательством дела. Юра не удержался от возгласа. А только так и остался шляпой. Нет у него твердой принципиальности и непримиримости. Так сейчас, конечно, нельзя. К столу подошел Расманов и наклонился над его плечом, стараясь заглянуть в письмо. Юра свернул листки и сунул в карман. «Разве нельзя?» «Не тебе!» Юра поднялся. Женя побежала на кухню ставить чайник. «Что ты суешь свой нос, куда тебя не просят?» возмутился Валерка, и они заспорили с Олегом. Юра не стал вмешиваться в их разговор. Он снял пиджак, повесил его на гвоздь и пошел умываться. Настроение от письма и разговора было испорчено у всех. Он зашел к Жене, напился чаю и стал одеваться. Ребята уже спали. В Аратукане он еще раз хотел прочитать письмо. Сунулся в карманы. Нет. Он хорошо помнил, что положил его во внутренний правый. Где бы он мог его обронить? Наверное, когда меняли баллон, решил он и успокоился. На середине реки лошадь остановилась и потянулась к воде. Краснов дернул за поводья, выехал на берег и подождал Дымнова. «И хорошо же в тайге!» Вдохнул он полной грудью и поехал рядом с секретарем парткома. «Ты знакомился с разведанными запасами на Дусканье?» спросил Краснов, продолжая прерванный разговор. «Придется открывать нам прииск уже в районе Теньки». «Знакомился. Пожалуй, еще один росточек нового месторождения». «Тут, брат, не ростками пахнет. С этого начинался юг, север, запад». Дымнов улыбнулся. Спокойный и немногословный армейский работник, он больше любил послушать других, а Краснова в особенности. Тот захватывал его своей неиссякаемой энергией, юношеским задором. С первого дня совместной работы они быстро поняли друг друга, и Краснов часто увлекался новыми планами. Дымнов незаметно, но умело регулировал величину пламени. Михаил Степанович научился понимать его с полуслова и был признателен за тактичность. Служебные отношения перерастали в дружбу. Летняя тропа повернула от речки. Скоро показались стрелы экскаваторов, а потом выглянули эстакады промприборов. Засыпанные отвалами, они напоминали мамонтов с боевыми башнями на спине. Но вот сквозь шум работ стали доноситься голоса людей. «Механик, водички! Забой, комки, комки разбивать! Подавай пески, стоим!» «Работают хорошо», — заметил Краснов и, свернув с тропы, спустился с седла. «Зайдем с тыла, посмотрим, как они тут». Он приурочил время приезда к концу смены и хотел захватить съем золота с приборов. Забой прямоугольником начинался от высокого берега и врезался в склон сопки. Они остановились в кустарнике, привязали лошадей и решили понаблюдать. «Первый прибор на пересмену!» – прокричал зычный голос из забоя. Рабочие вывалили в бункер пески, сбежали вниз и, выстроившись на трапах, остановились. На эстакаду поднялся высокий и худой как жердь начальник прииска Лундин. Он заглянул в головку прибора, пустил воду, а потом свистнул. Люди с тачками перебросили трапы к небольшому бугорку из промытых песков с подрытыми краями. Рабочие нагрузили тачки и откатили их на прибор. Тем временем начальник прииска поднялся на следующую эстакаду и проделал то же самое. Дымнов, непонимающе, пожал плечами,